В тот вечер Санди впервые узнал, что океанология – такая обширная наука. В нее входят биология и геология моря, физика и химия моря, морская метеорология и многие другие науки.